Плавными и четкими движениями серебряным ножом разрезаю флоббер червя, которого несколько часов назад купил на рынке, чтобы затем выдавить из частей вставшие пурпурного цвета зелье кровь со слизью. Обычно для целительских зелий используют только слизь этих созданий для их сгущения, но в этом случае кровь может послужить ингибитором в дальнейших реакциях, а на финальной стадии создания зелья можно будет легко от нее избавиться. Усилием воли увеличиваю мощность огня под котлом и беру в руки свою волшебную палочку. Передача. Имплития. Наполнение. Направленный широкий поток магии потянулся к зелью, заставляя ставшую гуще жидкость забурлить. Вверх ударил пар испарений, что тут же был высосан чарами воздухоотвода, а бурлящее и крутящееся по часовой стрелке зелье уменьшилось на 2/3 и стало насыщенно синего цвета. Откупориваю фляжку и наклоняю ее над котлом. Родниковая вода вновь полилась вниз, а вслед за ней отправилась и дожидавшаяся своего часа высушенная смесь стигеля. Впереди было еще несколько часов беспрерывной работы. Двигаясь за улыбающимся золотоволосым волшебником сквозь толпу маглов, Медея чувствовала головную боль, из-за чего? Почему-то последние дни ответ на этот вопрос всегда сводится к фамилии одного британского писаки. «Леди, будьте осторожны, было бы прискорбно, если такая красота поранилась бы». «Спасибо», — неловко ответила магла, что споткнулась и могла упасть, если бы ее начальник не подхватил ее. Солнечно улыбнувшись, отчего лицо маглы полностью покраснело, Гилдер и Локхарт пожелал ей беречь себя и двинулся дальше, одним своим присутствием привлекая внимание и заставляя людей подсознательно уходить с его пути. Зачем она сама понадобилась британцу в столице Греции, волшебница не знала. Тот просто поставил ее перед фактом, что им нужно прогуляться по Афинам, и уже через пару часов они шли по улицам города, двигаясь к его центру. Но если отбросить в сторону язвительности и недовольство, вызванное агрессивной вербовкой англичанина, всю последнюю неделю с момента возвращения из Фалайского леса девушка чувствовала себя лучше, чем за все прошлые 5 лет. Выпитая кровь единорога и эликсир восстановления духа, данные золотоволосым волшебником, практически полностью убрали с ее тела уродливые рубцы со шрамами, вызванными разрушением духовных связей тела, и ей вновь стали доступны некоторые заклинания из высшей магии, одним из которых она сразу воспользовалась. Небольшой телесный патронус вороны полностью заставил ее отойти от пережитого ужаса в подземелье древнегреческого темного волшебника. Надежда действительно жить, а не существовать ради мести фанатикам снова разгорелась в ней, как и любопытство к нежданно появившемуся союзнику. Точнее, ей с помощью гадания удалось предсказать появление человека, что ей может помочь. Но предположения слишком сильно разошлись с реальностью. Гигенхайн или Гилдер и Локхарт был слишком нагл, силен, знающ, спокоен во владениях вселяющего страх в сердца древнего волшебника или энергичен, когда появляется на людях, даже если это по сути не нужно. Он безусловно откуда-то знает подробную информацию про культ конца, при этом не зная их членов. Точнее, не знал до того, как прочитал ее воспоминания, что до сих пор вызывало тихий ужас. Британский волшебник с какого-то черта был хорош во всем, из-за чего даже, когда он наедине казалось не проявляет никаких эмоций, которыми бурлит при остальных, она не могла отстраниться от ощущения высокомерия с его стороны. Такого высокомерия, которое возникает у взрослых по отношению к детям. Да, это дерево и у него листья зеленого цвета. Да, это небо и оно голубого цвета. Да, это зелье восстановления духа и оно позволит восстановить часть духовных связей между твоим телом и душой. И это такая снисходительность во взгляде. А возможно и нет. Сама Медея уже не могла быть уверена в чем-либо наверняка насчет этого человека, человека ли. Но, пожалуй, что действительно ей непонятно и что она должна узнать, так это то, чего хочет добиться золотоволосый волшебник. Чтобы действительно понять другого человека, нужно узнать причину его действий. Желание комфортной жизни, жадность, гордыня, властолюбие, болезненный синдром справедливости, месть, и кому, не зная этого, ведьма не сможет правильно выстроить свою стратегию взаимодействия с этим британцем, что меняет свое поведение и выражение глаз, которые не обманывают, ха, так же легко, как перчатки на руках. Подавив еще один вздох и стараясь отстраниться от запахов и шума машин с различными другими ароматами большого города, что вызывали у нее отвращение, ведьма несколькими взмахами волшебной палочки обновила на себе маглоотталкивающие чары и сосредоточила взгляд на широкой спине Локхарта, что локомотивом двигался вперед. Вскоре впереди появилась площадь Конституции, Синтагма, на которой величественно возвышался дворец греческого парламента, что в прошлом был королевским дворцом. Обойдя группу туристов, Медея не могла не отметить снова некоторую красоту сооружения. В этот момент разнеслись звуки оркестра, и ведьма обратила внимание на огромную толпу людей, что стояли по обе стороны дороги, что вела к парламенту и памятнику неизвестному солдату, около которого стоял почетный караул Эвзоров, одетый в свои старомодные белые наряды с широкими рукавами, юбками и цирухами, тяжелыми ботинками с помпонами. «Сегодня воскресенье, я уже и забыла про эту парадную смену караула в 11:00, леди». Появившийся рядом в магловской стильной одежде британец, плавно и естественно взял ее под руку, начиная вести в сторону. Удивленно раскрывшая глаза отнюдь не сразу среагировала. «Если ты думаешь, что я одна из тех дурочек, что влюбится в твое красивое личико и острый язык, то ошибаешься». Чуть не прошипев, проговорила девушка, пытаясь вырвать руку. Золотоволосый волшебник блеснул своей улыбкой. «О, вы считаете мое лицо красивым?» «Польщен. Походу даже дриады не могут устоять перед моей красотой». Волшебница закатила глаза, в этот раз решив проигнорировать причуды Локхарта, понимая, что своими возмущениями выставит себя дурой. Улыбающийся блондин наклонился к ее лицу, отчего сама Медея прищурила глаза. «За нами следят». Раздавшийся безразличный голос был подобен ведру холодной воды. Быстро пройдясь взглядом по окружающим толпе гомонящих людей, волшебница таким же тихим голосом, неразличимым среди окружающего шума, спросила, стараясь сохранить спокойный вид. «Кто? Возможно, твои старые друзья?» С сияющей улыбкой проговорил ей британец, ведя сквозь ставшую еще более неуютной толпу людей. Примечание к части. Эта глава мне далась немного сложновато, ибо вчерашние новости, мягко говоря, сбили настроение. Так что жду комментарии и критику. Часть 35. Химера, или давай я объясню. Верующий внимательно следил за пробирающейся сквозь толпу парочкой, состоящей из кричаще одетого блондина и женской фигуры в мантии с капюшоном, что скрывал лицо последней. Он не знал, зачем им было приказано именно сейчас захватить цель, когда до этого они лишь пассивно наблюдали за ней через третьих лиц, но слова преосвященств не обсуждают, их выполняют, ибо только следуя воле великого, что исходит от посланников его, можно обрести счастье. Старший посвященный уже давно не сомневался в своей вере, отбросив все лишнее в сторону. Гнев, отчаяние, зависть, страх, имя, прошлое. То, что он чувствовал, когда его биологические родители-волшебники выбросили своего сына на улицу, поняв, что он ущербен, калека, урод, сквиб. Чистокровная семья, глава которой занимал место одного из глав отделов МАКУСа, магического конгресса управления по Северной Америке, не мог позволить распространиться слухом о сыне Сквибе в то смутное время, когда единомышленники Гриндевальда были, казалось, везде, стремясь пошатнуть устоявшуюся систему власти. Обжигающая боль в теле и ощущение потери, после проведения главой семьи ритуала отсечения ус, а затем приход в сознание на одной из мусорок другого города, полностью сломали мальчика, что должен был теперь выживать на улицах Сиэтла тогда, когда настал один из самых тяжких периодов времени США 20 века, время Великой депрессии. Но его спасли, дали смысл его существованию, позволили осознать свою цель. Мужчина повернул голову к одному из зданий, когда мешающий им британец посмотрел в эту сторону, а затем неторопливым шагом последовал за целью, явно отставая от нее, но он не переживал. Братья и сестры с ним здесь. С площади Конституции разносилась игра оркестра и гомон толпы, наблюдающий за марширующими взорами. Несколько непримечательных людей двинулись в сторону национального парка, куда направлялась их цель со своим спутником. Медея, незаметно оглядываясь по сторонам, с недовольством смотрела на идущего быстрым шагом золотоволосого волшебника, что все так же не отпускал ее руку. Она все так же не могла найти следящих за ними людей, но сомневаться в словах британца не собиралась. Лгать ему по такому поводу просто не имело смысла. Если это, конечно, не было таким своеобразным поводом взять ее за руку, что с его эксцентричностью. Фух, вздохнув и приведя мысли в порядок, волшебница решила просто действовать по обстоятельствам. Сейчас они двигались через национальный парк, все больше отдаляясь от площади и толпы людей. Такими темпами они вскоре смогут достигнуть места для удачной аппарации домой, так как делать это в толпе маглов весьма рискованно. Все же при двойной аппарации вполне возможно разрушение маглоотталкивающих чар, а вид двух исчезающих посреди улицы людей на глазах десятков маглов явно не входит в события реального мира. Риск получить проблемы на ровном месте с Министерством магии из-за такого грубого нарушения статута секретности не стоит желания утолить свою паранойю сразу. «Прошу прощения», — с улыбкой произнес Локхард, дергая в сторону ее одной рукой и протягивая вторую ей за спину. Подошедший сзади мужчина недоуменно нахмурился, когда его протянутую руку, в которой был сжат кожаный ремешок, сжала рука англичанина около кисти. «Что вы делаете?» По улице разнесся громкий звук шлепка и крик мужчины оборвался. Медея круглыми глазами смотрела на упавшее бессознательное тело мужчины, на лице которого был крупный краснеющий отпечаток ладони, появившийся после мощной пощечины со стороны британца. «Это как? Вот что будет с каждым извращенцем, что протянет руки к моей спутнице», — громко с апломбом заявил Локхард, высоко подняв свою голову с серьезным лицом. Несколько проходящих мимо людей безмолвно смотрели на бессознательного мужчину, что в глупой позе замер на дорожке, пытаясь переварить увиденное. «Леди, мы уходим. Вдруг здесь появится еще один извращенец или сексуальный маньяк. Насколько я слышал, они часто используют парки в качестве зон для своей презренной и преступной деятельности. И сегодняшнее происшествие только убедило меня в этом сильнее». Естественно и плавно взяв под руку Медею, недовольно проговорил британец, пока сама ведомая им волшебница смотрела на незаметно подобранный им кожаный ремешок. Несколько человек сзади начали кричать в их сторону, но вскоре перестали из-за усиленных чар отвода глаз. Сама девушка внимательно наблюдала за тем, как отпустивший ее руку блондин быстро достал из одного из своих карманов флакон с ярко-желтым зельем, в котором девушка узнала агонию Парадиза. Обмотав его ремешком, Локхард негромко произнес: «Портус». С хлопком подброшенный в воздух флакон с начинающим бурлить зельем исчез, предвещая веселье тем, кто ждет на месте прибытия. Посмотрев по сторонам, волшебник с оптимизмом произнес: «Ну теперь искать противников не надо». С последними словами несколько проходящих мимо людей бросились к ним. Одновременно с этим девушка почувствовала, как над частью парка возник магический купол, блокирующий аппарацию и отводящий внимание маглов. Раздался выстрел, и вокруг британца вспыхнуло несколько магических щитов. «Виолатия, нарушение». Дернувшийся в сторону Локхард взмахнул волшебной палочкой, от которой во все стороны пошла волна магии, заставляя заедать или клинить магловские изделия, в том числе и огнестрел. Краем глаза заметив повисшую левую руку британца, часть рукава которой начала окрашиваться в алый цвет, Медея бросила на землю около дорожки семена адских лос и взмахнула своим магическим проводником. «Срисцире, расти!» Разрывая землю своим стремительным ростом, колючие лозы потянулись к нападавшим. Бегущая дородная женщина с равнодушным лицом взмахнула руками, кисти которых мгновенно преобразовались в когтистые лапы, и попыталась разорвать магическое растение, но вскоре была утоплена под быстро разрастающимся хищным растением, чьи колючки с легкостью стесывали плоть с конечностей. Другой мужчина, выглядящий как офисный работник, с нечеловеческой ловкостью увернулся от них, бросая в ее сторону метательные ножи. Кинутые с ладони зачарованные кости с отчетливым стуком разложились в большой костяной щит, принявший на себя зачарованную сталь, а затем по щелчку пальцев взорвался, отправляя вперед град острых костяных осколков. Брошенный в сторону взгляд позволил ей увидеть то, как золотоволосый волшебник с кровоточащей левой рукой, быстро зачитывая заклятие, сдерживал врагов со своей стороны. На секунду Медее показалось, что здесь что-то неправильно, но продолжить мысль ей не дали времени. Трое человек вместе с поднявшимся, несмотря на торчащие из туловища костяные осколки и срезанное ухо, мужчины двигались в ее сторону на скорости, сравнимой с оборотнем. Волшебница кинула каменную дорожку флакон с зельем, при разбитии которого от разлитого зелья вверх потянулся пар ядовито-розового цвета. Винтус, ветер. Ударивший вперед порыв ветра унес с собой магически разъедающий органику яд, накрывая собой нападавших. Только вместо того, чтобы уйти в сторону или закричать в агонии от боли из-за разъедаемой до мяса кожи и потери глаз, они лишь молча двигались к ней, все меньше напоминая людей. Новым движением палочки, стараясь не обращать внимания на омерзительный вид врагов, что лишились верхнего слоя кожи, Медея отправила вперед красный луч парализующего заклятия и начала создавать новые заклинания для других противников, но от открывшейся картины у нее расширились от удивления глаза. С разъеденными глазами, ушными раковинами, носовой перегородкой нападающий культист, что сейчас по всей логике не может не то, что увернуться от заклятия, а даже ориентироваться в пространстве, ловко извернулся в бок и припал на четвереньки, несясь к ней. Время словно замедлилось, пока она наблюдала, как эти существа, в которых уже ничего не осталось человеческого, становились к ней все ближе, чтобы сбить ее с ног, схватить, вернуть вновь в тот кошмар, где она лишь скот, ожидающий своей участи по воле фанатичных тварей. Сапфировые глаза вспыхнули недобрым огнем от поднявшейся внутри ненависти и страха, а с губ уже готовы были сорваться заклинательные слова проклятия, относящегося к запретным в магическом мире разделам темного искусства, но толчок в плечо сбил процесс его создания, а в поле зрения появилась знакомая рука с волшебной палочкой из вишни. Глациус, ступифаймультум. Магический проводник размылся в глазах из-за скорости движения. В следующие доли секунд земля на десяток метров вперед покрылась тонким скользким льдом, а с волшебной палочки слетело 4 тонких красных луча заклятия, ударившие в замешкавшихся, пытающихся удержаться на льду врагов и отбросившие их назад. В следующее мгновение по парку разнесся громогласный голос: «Всем немедленно прекратить боевые действия и не двигаться. В противном случае Эврорат Министерства магии Греции будет вынужден применить силу». С нескольких сторон, огороженной магическим куполом части парка, начали появляться фигуры в красных аврорских мантиях, а в следующую секунду по воздуху разнесся гул множества летящих заклятий. Старший посвященный молча посмотрел на появившихся псов министерства, а затем перевел взгляд на свою заблудшую цель и непосвященную душу, вставшую на их пути следования воли великого, переданную словами преосвященств. В сознании мелькнуло огорчение от того, что неверующие псы ложной системы смогли обнаружить и среагировать на их действия раньше предреченного срока, но это не помешало ему принять правильное решение: обладателям дара уйти, лишенные дара, захватить цель несмотря ни на что. Трое братьев и сестер в белых балахонах, что до этого поддерживали магический купол, молча отпарировали прочь, пока ожидающие лучшие возможности остальные члены культа конца, лишенные магического дара полностью и невозвратно, преобразились в химер, дабы дать возможность своему брату захватить цель. Что за? Один из авроров широко раскрыл глаза, когда появившийся рядом с ним мужчина в одежде обычного магла, рукой преобразившийся в гротескную черную когтистую лапу, ударил по нему. В воздух взметнулась оторванная голова, а старший посвященный еще сильнее преобразовал свое тело благодаря силе, полученной от него во время одного из благословений. «Не подпускайте их близко, атакуйте в парах и тройках». С раздавшейся командой растерявшиеся на мгновение авроры начали методично загонять и подавлять необычных противников, умело кооперируясь и чередуя заклятия. Уйдя из-под града сразу обрушившихся на него заклятий, отправленных аврорами, разозленными смертью своего товарища, отвечающий за организацию операции старший посвященный оскалился, демонстрируя удлинившиеся и заострившиеся зубы, в то время как обычная одежда на нем полностью разошлась по швам из-за увеличившегося и набравшего мышцы тела, кожа на котором огрубела и приобрела черный цвет вместе с защитными характеристиками, сравнимыми со шкурой тролля. Когтистая лапа с легкостью подцепила край выложенной камнем дорожки, чтобы потом с нечеловеческой силой взмахом подбросить их в сторону атакующих члена культа конца авроров. Другой лапой, осторожно придерживая порт-ключ, один из двух выданных для этой миссии, старший посвященный побежал к своей цели, что вместе со своим раненым спутником должна быть вымотана непрестанными атаками его братьев и сестер. Пара прилетевших со стороны красных лучей парализующего заклятия подобно воде расплылись по темной коже, безвредно исчезая. Изменившаяся голень, ноги с отросшими бритвенной остроты когтями с легкостью крошили покрывающий землю лед, пока сам член культа конца несся вперед подобно разогнавшейся фуре. Вмиг оказавшись перед замешкавшимся блондином в бросающейся в глаза одежде, он взмахнул лапой, планируя отбросить его в сторону и схватить свою цель. Но вопреки его ожиданиям волшебник вместе с целью просто рассыпались золотой пылью, что заслонило все поле зрения замешкавшейся химеры, когда-то бывшей человеком. С металлическим звоном лапы к туловищу твари прижала трансфигурированная из камня цепь, а затем еще несколько точно таких же начали сковывать нижние конечности и удерживать члена культа конца на месте. Завертевший головой старший посвященный наконец заметил свою цель с золотоволосым волшебником около группы авроров. Разум затопила ненависть от того, что он не смог выполнить волю великого, но не поддаваясь ей и желанию подобно безумному зверю пытаться вырваться из цепи, он сжал в руке одноразовый артефакт. Умереть бессмысленной смертью было не меньшим грехом, чем не выполнить указания преосвященств. Портус. Вокруг тела начало закручиваться пространство, но во время тянущего ощущения, когда его тело словно тонет в море, член культа конца словно уперся в стену. С треском порт-ключ в лапе разрушился. Старший посвященный недоуменно замер, смотря вперед. Стоящий около цели волшебник задорно улыбнулся и помахал рукой с каким-то сжатым в ладони предметом. Целой рукой, по которой ранее попал из автомата один из его братьев до того, как заклинило оружие. Дальнейшие мысли были прерваны вспышкой красного света перед глазами из-за ударившего в лицо заклятия, а через пару секунд град заклятий наконец продавил магическое сопротивление кожи, полностью лишая сознания химеру. Ну и стойкая тварь. Премного благодарен за неоценимую помощь, сэр Алексей Бакчис. Греческий аврорат как всегда показал себя во всей красе, с сияющей улыбкой, при этом показывая всем телом свою усталость, говорю заместителю главы аврората, пряча в карман артефакт медиум, с помощью которого мне удалось перехватить контроль над магическим куполом. Жаль только, что волшебники-культисты ушли раньше того времени, когда мне удалось полностью перехватить управление куполом. Спасать и защищать волшебников и волшебниц – это наша работа. Но и вы оказали довольно успешное сопротивление до того, как мы прибыли. Шатен средних лет, что более пары недель назад пытался меня поймать, польщенно улыбнулся, хотя на его лице все еще виднелась хмурость, судя по всему из-за смерти одного из своих подчиненных. Ха-ха, если бы эти трусы не кинулись на меня с моей спутницей толпой, то поодиночке я бы вытер ими пол. Но, как говорится, толпой валит даже льва. Кстати, позвольте представиться, Гилдер и Локхарт. Ну вы правы, и видимо вы уже знаете мое имя. Я при посещении стран стараюсь узнать имена талантливых волшебников в ней. Лицо мужчины окончательно расплылось в довольной улыбке от моих слов, а во взгляде проявилась симпатия. Гордый и жадный до славы, как и ожидалось. Демонстративно осматриваюсь по сторонам и говорю с извиняющим выражением на лице, при этом держа ровную осанку. Наверняка, у вас много вопросов к нам насчет происходящего, но сперва позвольте мне успокоить мою спутницу. Да и вам нужно уделить внимание своим подчиненным. Сделав серьезное выражение лица, заместитель главы аврората кивнул. Конечно, но позже вам двоим придется проследовать с нами в министерство. Непременно. А теперь позвольте. Отхожу от волшебника и накладываю чары, мешающие подслушивать, после чего обнимаю Медею, как бы утешая ее. Картину стойкий сострадательный мужчина и отходящий от страха девушка немного нарушал злой взгляд сапфировых глаз из-под капюшона. Зачем ты сдерживался? Это было так заметно. Может, мне нужно было получить больше ран от неожиданной атаки в начале? Все так же поддерживая ментальную маску Локхарта, залихватски улыбаюсь. В ответ раздалось злое шипение, словно у кошки. Отпусти меня. Давай я сначала объясню, что говорить аврорам. Все же я немного поспособствовал тому, чтобы это нападение произошло именно так. Часть 36. Разговоры по душам. В результате столкновения погибло трое авроров, 11 нападающих измененных и задержан один измененный, что предположительно является лидером среди нападавших. Уничтожена 1/10 часть национального парка, из-за чего сейчас на месте происшествия работают команды обливейторов и ликвидаторов из отдела по борьбе с магическими катастрофами. Цели нападавших – Медея Флорес и гражданин магической Британии Гилдер и Локхарт не получили ранения и в данный момент ожидают в министерстве после дачи своих показаний. Они что-то сказали насчет нападавших и причины нападения. Алексей Бакчис с серьезным лицом, стараясь скрыть свою нервозность, смотрел на трех находящихся перед ним мужчин. Одетый в парадный камзол, широкий в плечах и с немного выпирающим вперед животом мужчина, нынешний министр магии Греции, хмурился и торопливо стучал пальцами по своему столу. В отличие от него стоящий в кабинете министра магии глава аврората, жилистый и сухой на вид блондин, сохранял на лице невозмутимое выражение, смотря своими пронзительными карими глазами на своего подчиненного. Последний из присутствующих, находящийся по правую руку от министра волшебник, был одет в черную мантию, из-под капюшона которой был виден только гладко выбритый подбородок, молча стоял на протяжении всего разговора. Тусклый фиолетового цвета символ МКМ на левой стороне груди со стилизованной четырехконечной звездой под ним ясно давали понять знающим о том, кто стоит перед ними. Согласно их словам, они не знают, кем точно были нападающие, но у волшебницы Флорес есть предположение, что они могли быть врагами ее отца, Инжлиса Сириафлореса, пропавшего в лесах Албании 10 лет назад. Он был довольно известным исследователем магических тварей и растений, но более известен был из-за скандалов с правительствами магических стран, когда он выступал в защиту окружающей среды, порой подвергая опасности статут секретности. У этого волшебника было немало недоброжелателей, но объяснить нападение на его дочь группы подвергнутых человеческой трансмутации могла только местью предполагаемых недоброжелателей крайне сомнительно. Если, конечно, у покойного Инжлиса Флореса не было кровных врагов, поклявшихся уничтожить весь его род. «Достаточно», — веско произнес министр, перестав стучать пальцами по столу. «Больше нам знать этого не нужно, не так ли, мистер Бенджамин?» Хмыкнув, спросил мужчина стоящего по правую руку от него человека. «Прошу перевести это дело под юрисдикцию МКМ, господин министр. Это дело вполне может быть связано с пропажей мистера Флореса, расследование по которому до сих пор ведется. Хорошо, вам что-нибудь еще нужно?» «Нет». Сделав короткий кивок, одетый в черную мантию человек удалился из кабинета. Алексей Бакчис, правильно расшифровав взгляд своего начальства, удалился за ним. «Чертовы сектанты с грибанным орденом. Нет бы резаться между собой тихо в сторонке. Так они и устраивают такое посреди Афин, ублюдки». Ловко вытащив из-под стола спрятанный там стакан, мужчина налил себе вина, сделанного из магического сорта винограда, выращиваемого только в садах греческого рода Дион, что уже на протяжении 8 веков занимается виноделием. «Мы просто передадим им единственного заложника, Атруфус, ты действительно думаешь, что мне накануне выборов нужны проблемы с орденом Зари, что только номинально подчиняется МКМ? Эти сволочи также фанатичны в своем стремлении убрать всех нелюдей и темных магов, как и эти сектанты в своей вере. Бешеные псы, которых бы уже перебили, если бы они не были так сильны и полезны при ликвидации такого. Понял. Замни дело, состряпай отчет так, что это все дело какого-нибудь недоучки-некроманта-химеролога, и передайте лаз пленным этому молчаливому хмырю». Глотнув вина, от которого по телу разлилось приятное успокаивающее тепло, министр чуть плутовато улыбнулся, покачав в руке откупоренной бутылкой вина. «Ну и приходи обсудить произошедшее. Распивать солнечное одному не хочется, а ты один из немногих людей, которым можно доверять в этом гнезде змеи и не бояться смертельно подавиться напитком». Блондин 40 лет на вид позволил появиться на лице слабой улыбке. «Непременно». Спустя несколько часов уже дома, уложив спать своих 2 сыновей и жену, глава Аврората заперся в своем кабинете, где порой держал документацию, которую разрешалось выносить за пределы министерства. Подойдя к большому ростовому зеркалу, блондин поправил свою одежду и коснулся зеркала. Диусвулт. Отражение дрогнуло, вслед за чем на поверхности зеркала стало видно несколько теней. Жилистый мужчина склонил голову и опустился на колени. «Ваше преосвященство, позвольте доложить. Ты думаешь, они действительно поверят в этот бред? Такое нападение просто из-за мести моему отцу? Ну так-то волшебники совершают и не такое под влиянием эмоций. Порой разница между сумасшедшим из психушки и сильным волшебником определяется только в наличии у последнего магической силы. Это намек на то, что у тебя самого не все в порядке с головой. Леди, ваша язвительность меня просто убивает. А в подземелье ты был более молчалив. Почему же сейчас, когда мы одни, поддерживаешь свою маску шута?» Чуть улыбаюсь ей, продолжая зачищать от следов в астрале свою комнату и мастерскую, которой мне послужил подвал в доме этой ведьмы. «Некоторые заклинания позволяют такое, за что любой магловский детектив готов руку отдать, поэтому я предпочитаю зачищать за собой следы. Особенно этот навык был закреплен в рефлексах, когда я долгое время убегал от курвовых грим, полупризраков, полусобак, что гнались за мной чуть ли не все мое время блуждания по России во время катаклизма. Крайне живучи, скрытны и приставучи. Помню одну такую тварь 5 раз взрывал конфрига, а она все равно возвращалась как ни в чем не бывало через несколько дней. И никак же, сука, не отвязаться, сколько ни аппарируй или еще как искривляй пространство. Уже позже перед походом на Дальний Восток я понял, что они умудряются искать меня по астральному следу благодаря своей полупризрачной природе. Я предполагал не вмешиваться в твои дела здесь и поддерживать с тобой сугубо деловые отношения, не часто встречаясь лично, но с новыми сведениями мне придется налаживать с тобой более лучшие отношения ради эффективной работоспособности с твоей стороны. Так сказать, налаживаю отношения в рабочем коллективе. Ты серьезно? Так просто меняешь свою манеру поведения ради выгоды? Если это нужно, будешь отыгрывать даже роль слуги, ну или раба. О, какой интерес! Кто-то любит типаж властной госпожи, раз интересуется этим. Со взмахом магического проводника из стен вылетели листы с японскими иероглифами, которые аккуратно сложил в одну стопку и отправил в одну из секций чемодана. Довольно необычно шутить с такой циничной сволочью, что не отрицает свой цинизм, но может уже объяснишь, с какого черта ты не предотвратил то нападение или просто лично их не перебил, дожидаясь прихода авроров, что на удивление среагировали оперативно. Все также, поддерживая ментальную маску Локхарта, беру последнюю приготовленную порцию эликсира восстановления духа и передаю Медее, после чего сажусь на соседний с ней стул. Пей. Как раз подошло время принятия эликсира. Посмотрев на флакон с переливающейся внутри голубой жидкостью, волшебница опустила плечи. Столько усилий, ингредиентов и времени. В данный момент, когда мои сведения про членов культа конца обесценились, я для тебя просто балласт. Не совсем. Криво улыбнувшись, волшебница открыла флакон и поднесла его к губам. Ты уже поняла, что культ постоянно за тобой следил, и узнать про некоторых своих членов тебе просто позволили, правильно предугадав твои дальнейшие действия. Зачем? Ради чего такие сложности, когда можно тебя просто схватить и распластать наконец на жертвенном алтаре? Все это из-за той причины, по которой тебе позволили сбежать. Голубоволосая девушка чуть не подавилась эликсиром. Как, по твоему мнению, выгоднее растить человека, готовя его несколько лет к участи жертвы, или еще подростком посеять в нем зерно проклятия, чтобы потом через несколько лет схватить его и принести в жертву? Что за ерунду ты несешь? С беззаботной улыбкой продолжаю говорить, вспоминая, когда после похода в Фалайский лес мне незаметно удалось поймать одного из наблюдателей, которые внезапно начали следить за Медеей, и прочесть его память. Да, в первом случае может показаться, что риски уменьшены, результат гарантирован, а благодаря магии растить скот для заклания совсем легко. Только это касается лишь обычных людей без магии, и даже при этом риски неудачи при проведении жертвоприношений немалы. С детьми волшебников вообще шансы на удачное завершение мероприятия становятся невероятно малыми. Проклятие гниения духа требует как минимум 3 лет для завершения заготовки. Минимум. А ведь магия не любит рамок. Всегда может пойти что-то не так, вроде появления обскура в такой ферме. Добавь к этому то, что за культом конца постоянно охотится МКМ, а точнее Орден Зари, из-за чего они обычно не имеют постоянных баз, или эти базы слишком малы, чтобы действительно поставить на поток выращивание скота. Вот и находят культисты детей, обладающих магическим даром, обычно в маглорожденных семьях, и создают новых сквибов, которые через несколько лет исчезают. Сапфировые глаза опустились на пол, пока сама волшебница с силой сжала кулаки. Как они могут найти проклятых, если прошло несколько лет? Да и если таких детей много, то почему это уже неизвестно всем? А если проклятый умрет раньше, то все эти усилия при наложении проклятия просто будут бесполезными. Орден Зари или другие могут попытаться снять проклятие или устроить засаду на культистов. Твои рассуждения просто смешны. Чуть наклоняю голову, улавливая эмоции и чувства своей собеседницы. Гнев, грусть, раздражение, страх, разочарование. Ломать, не строить. Сколько стоит тот курс зелий, который ты сейчас пьешь? Медея молчала. 300 галеонов? 400? А может вообще 5? И это еще без учета ритуала. Кто будет платить и делать все это ради обычного, хоть и обладающего магическим даром ребенка, у которого нет за спиной череды именитых предков или наполненных золотом сейфов? Никто. Засада? И сколько нужно держать волшебников рядом с таким проклятым, которого еще нужно найти? Год, два, а ведь те же культисты могут прийти и через 10 лет за урожаем. Умер раньше, значит, просто не повезло. Бывает. Почему это неизвестно всем? Так кто поверит ребенку, который к тому же плохо помнит это время? Я видел твои воспоминания, и они расплывчаты, неточны, а ведь у тебя как полудриады от природы, хех, хорошее сопротивление влиянию на разум. А если поверит, то что могут сделать? Собрать толпу и искать культистов, которые вполне могут быть в самой толпе. Паника никому не нужна. Что же касается того, как могут найти самих проклятых, то вспомни тот терновый венок, который тебе клали на голову и из которого внезапно выскочили шипы. Поиск по крови. Но я ведь проводила ритуал отсечения усы. Прекрасно. Только думаешь, что другие могли провести этот высший ритуал без ингредиентов или достаточной магической силы? А ведь он отнесен к высшим ритуалам не из-за своей сложности, а из-за огромной цены, которую придется заплатить в случае ошибки при его проведении, из-за чего и доступ к информации по нему могут получить еще меньше людей. Тогда как по-твоему они смогли найти меня, и зачем устраивать это нападение, если они такие терпеливые и рациональные? Не знаю, ты, будь издеваешься. Смотрю в горящие магической силой сапфировые глаза ведьмы. В таком состоянии у ведьм лучше всего получается накладывать проклятия. Когда тебя ведет не разум, а порыв души, сумбурный, хаотичный и деструктивный, за тобой уже давно наблюдают через третьих лиц. Может, это из-за крови твоей матери, которую отвергли другие дриады за связь с человеком. Может, это из-за непутевого отца, что никого из своей семьи не смог защитить и умер бесславно, цепляясь за свои бредовые идеи о защите природы. Как вариант, культисты просто решили пойти на принцип и найти заблудшую овцу. Заткнись. Подскочив с дивана, девушка попыталась ударить меня кулаком. Отвожу в сторону голову, смотря на вырывающуюся из тела волшебницы магию, что в данный момент была наиболее близка по нестабильности к детским стихийным выбросам, и касаюсь ее груди своим магическим проводником. Извлечь, рапире, вырвать. Волной магии окружающую мебель откинула в стороны, а сама Медея с болезненным стоном схватилась за грудь, широко раскрытыми глазами смотря на зависшего на конце моей волшебной палочки спрута гнилостно-зеленого цвета, воплощение проклятия в одном из ближайших к реальности слоев астрала. Впрочем, оно вполне может вернуться в норму к своему носителю, если не сделать вот так. Пламя, разрушение, огни, с шипением проклятия вместе с осколком души волшебницы, к которому оно привязалось намертво, было поглощено красным пламенем, что я смог воспроизвести при поиске аналога адского пламени. Своевольность последнего мне была очень не по душе после Калининграда. Кладу магический проводник назад в кобуру на предплечье и смотрю на пытающуюся сдержать слезы голубого лосую полудриаду. Как и ожидалось, повреждение души, благо не слишком серьезное, затронуло чувственную сферу волшебницы, из-за чего ближайшие 3 года ее эмоции будут на уровне беснующихся подростков, если не детей. Значит, нужно будет позже передать ей несколько методик по ментальным искусствам, хотя и оставлять ее одну в таком состоянии было бы ошибкой. К счастью, вариант на этот случай уже подготовлен. Прошу прощения за свои слова, но иначе окончательно избавиться от проклятия было бы слишком долго и ресурсоемко, а также с более тяжелыми последствиями. Посмотрев в мои глаза, волшебница криво улыбнулась. Когда ты используешь сильную магию, у тебя явно не получается скрыть безразличие в глазах. Перестаю поддерживать ментальную маску Локхарта и спокойно смотрю в сапфировые глаза. Действительно, буду знать, а пока собирай вещи. Через несколько часов мы покинем Грецию. Часть 37. Желаемое и мертвое. Нахмурившись и подергав конец своей бороды, Корвин Крецко тихо ругнулся, пытаясь разобраться в трудах восточных мастеров алхимии. Поступившее предложение изучить алхимию поднебесной от молодого британца крайне вдохновило старого мастера зельеварения, что успел застопориться в своих исследованиях, больше перебирая новые комбинации зелий опытным путем, а не создавая новую концепцию с теорией. Что же касается того, почему мысль плотно изучить искусство своих узкоглазых коллег не пришла к нему раньше, то старик с прискорбием должен отметить у себя выхоленную прошлыми успехами спесь. Да и сами европейские волшебники за прошлые века своего расцвета с презрением относились к магическим практикам, что не относились к правильной магии, и считали практикующих их волшебников варварами. Все же римская школа магии с использованием волшебных палочек стала самой превалирующей в мире не просто так. Простота освоения, неслыханная в прошлом универсальность, позволяющая десяткам волшебников освоить одно и то же заклинание, обширный и быстро увеличивающийся список заклинаний, охватывающий различные сферы жизни, мощные, но грубые и порой медленные, неповоротливые мистерии с различными магическими практиками, у некоторых из которых порой и 10 заклятий не наберется, уже были никому не нужны или были поглощены новой быстро развивающейся школой магии, что переработало их под себя. Впрочем, изучая литературу, порекомендованную Локхартом, Крецко понял еще одну причину того, почему так мало волшебников из Европы и Америки интересуются азиатской школой магии. А все потому, что там живут грибанные извраты и мазохисты. Направьте волю мира в свой Динтян, наполняясь мыслями о прекрасном расцвете вишни весной, а затем направьте свое дыхание эдана бурлящее под языками огня. Это что такое? Крецко ожидал некоторых проблем с терминологией, так как китайский язык он изучил раньше только на уровне разговора, поэтому взял с собой несколько словарей. Но мысли о прекрасном расцвете вишни, что тут нужно делать? Как это должно вообще повлиять на магию, передаваемую в зелье? Радостный настрой, или тут неоформленное представление о возрождении, аллегорически представленное в виде цветущей вишни? А может это вообще символизм и на самом деле тут нужно сделать вообще что-то другое, понятное только этим азиатам? Самое главное, что это еще не самое запутанное, что он читал в этой книге перемен сущности и стихии. Раздался скрип двери, вслед за чем в комнату заглянул молодой человек, подрабатывающий помощником владельца магазина. Недовольный и раздраженный взгляд мастера зелий уперся в него. «Мастер, ты хочешь послужить испытуемым для моих зелий или отправиться в ближайшую магическую ферму ухаживать за флабер-червями и убирать навоз?» «Ик, то есть там прибыл мистер Локхарт С. Так чего ты сразу не сказал?» Резко подхватив книгу и пару справочников, воодушевленный Крецко с более полагающейся молодым людям прытью проскочил мимо запнувшегося в словах помощника, направляясь к источнику ответов. Быстро дойдя до приемного зала, старый мастер сразу заметил знакомую блондинистую макушку. «Локхарт, ты как раз мне и нужен. Давно не виделись, мистер Крецко». Широко улыбнулся золотоволосый британец, а затем взглянул на стоящую рядом девушку в фиолетовой мантии, чье лицо было скрыто капюшоном, и продолжил чуть более торжественным тоном. «Позвольте представить мою спутницу, прекрасную Медею Флорес. Мы прибыли сюда по одному личному делу, которое не приемлет большой огласки». Утихомирив исследовательский зуд и жажду знаний, старик чинно представился волшебнице. «Корвин Крецко, мастер зельеварения, прошу следовать за мной». Развернувшись с гордой осанкой, словно это не он минуту назад влетел в посетительский зал с видом взволнованного наркомана, услышавшего о продаже новой дозы, мастер зельеварения отвел парочку в кабинет, предназначенный для встречи с важными посетителями. Предложив сесть обоим в кресло для гостей, Крецко уселся за рабочий стол и с вопросом в глазах посмотрел на британца. Гилдерой Локхарт чуть смущенно потер свой нос, а затем уверенно со своей типичной сияющей улыбкой произнес: «Я знаю, что мистер Крецко не любит долгие разговоры с осторожным хождением вокруг темы, поэтому скажу прямо, мне нужно, чтобы мисс Медея стала вашей личной ученицей». Корвин Крецко замер. Пару секунд смотря на улыбающееся лицо золотоволосого волшебника, он прокашлившись обратился к молчавшей девушке. «Позволите мне на минутку забрать вашего спутника?» «Хорошо», — заинтересованно сверкнув сапфировыми глазами, ответила волшебница мелодичным голосом. Кивнув вставшему британцу, Корвин вместе с ним проследовал в коридор и запер за собой плотно дверь. Выдохнул, вдохнул. «Ты вконец охил». Выслушав двухминутный монолог на тему моих интеллектуальных способностей и моральных качеств с довольно неординарной половой ориентацией, я спокойно начал говорить старому другу, замолчавшему от незнания, как еще лучше выразить свое восхищение моими личностными характеристиками. «Я понимаю, что тема ученичества является весьма болезненной для тебя из-за событий в прошлом, но разве ты не хочешь получить регалии старшего мастера зельеварения? Ха, ты думаешь, меня волнует этот кусок железа и восхищение лизоблюдов?» — презрительно произнес Корвин, коснувшись рукой своей бороды. «Поднимаю руку и показываю два пальца. Закрытая секция книг и право первостепенности на покупку добываемых ингредиентов. И как ты понял, что меня это интересует?» — чуть недовольно со скрытым в глазах подозрением спросил мой старый друг, словно это трудно было узнать. «Серьезно, как фанатик зельеварения не может хотеть получить больше знаний и редких ингредиентов, которые гильдия зельеваров раскупает первыми благодаря своей широкой сети людей?» Немного побурчав про себя, Корвин продолжил: «Может и так, но эта девчонка, я не требую от тебя принять ее ради наших хороших отношений. Проверь ее, и ты осознаешь талант, который я к тебе привел. Если дело касается финансов, то можешь смело высылать мне счет, или получить некоторые вещи, которые могут тебя заинтересовать». Снимаю с пояса подготовленный заранее мешочек и растягиваю его горловину, заставляя невербальными бесполочковыми чарами подняться в воздух несколько сфер, зачарованными магией стазиса. Хотевший высказать что-то едкое, Корвин начал пристально рассматривать заключенные в сферы ингредиенты. Мед поэзии, кровь и шкура гидры, лепестки Осириса, хладное железо и другие ингредиенты, добытые мной в большом количестве из запасок герпия злостного, словно магнитом притягивали карие глаза старика. Спустя несколько долгих секунд Корвин медленно с неохотой перевел взгляд на меня. «Ты КХМ не сможешь купить меня», с куда меньшей уверенностью, чем в начале нашего разговора, произнес волшебник. «Вспоминаю, что нес в руках при нашей сегодняшней встрече мой старый друг, и делаю сожалеющее выражение лица. Правда, жаль, я тут недавно вспомнил, что у меня где-то есть перевод и полный разбор книги «Перемен сущности и стихии», выполненный одним арабским волшебником, что имел немало трудов по переводу восточной алхимии, но, видимо, поиск его придется отложить, так как мне нужно позаботиться о мисс Медее. Все, все, ты купил мен, то есть я сейчас оценю способности этой волшебницы», — быстро проговорил старый мастер зельеварения, жадными глазами провожая исчезающие в мешочке сферы с ингредиентами. Вздохнув, на меня теперь уже смотрел не чудаковатый, фанатично любящий зельеварение и алхимию старик, а опытный волшебник, чей возраст перевалил за 1500 лет, а рука отняла не один десяток жизней различных людей и магических тварей. «Я не думаю, что ты врешь про талант этой Флорес, но мне непонятно, ради чего ты это все делаешь. Если ты не объяснишь то, в какое болото решил затянуть такого старика, как я, то о последствиях этого лучше тебе не знать». Не моргая, встречаю твердый взгляд человека, вынужденного в прошлом убить собственного ученика, присоединившегося к Гриндевальду. Человека, чей пример в прошлом позволил мне осознать такую вещь, как долг. Человека, которому я не хочу врать. Не могу все рассказать до того, как она станет вашей личной ученицей. Но что я могу сказать, так это то, что ее преследует культ конца, и с недавних пор за ней начал пристально следить Орден Зари. Из-за этого я же взял ее под свое начало, дабы добиться своих целей в будущем. Именно поэтому прошу тебя взять ее в ученицы. В центре магической Праги культ конца не сможет действовать смело против ученицы одного из известнейших мастеров Международной гильдии зельеваров, а сама Медея сможет накопить знания и обзавестись новыми связями за годы обучения под твоим началом. С застывшим лицом Корвин смотрел на меня, выпуская свою магическую ауру, угнетающе влияющую на окружающий воздух. «Чего ты добиваешься?» Прикрываю глаза, вспоминая, ради чего все это делаю. Ради мести, ради гордости и упрямства в выполнении своих клятв и долга, возложенного на самого себя, ради миллионов людей, которые умрут здесь, если я ничего не сделаю, ради близких здесь людей, которые меня не знают и, возможно, никогда не узнают таким, какой я на самом деле есть, или ради тех уже мертвых людей, чей покой будет потревожен абсурдной реальностью катаклизма, а также десятки других причин, которые я искал. Говорил себе, что тогда, бродя по ставшему мертвым миру, что здесь отбрасывая радости и удовольствия жизни ради своих целей, что из этого правда, а что втиснутая самому себе ложь, дабы оправдать себя и свои поступки, я уже не знал. Но что мне действительно было кристально ясно, так это моя цель. Непроизвольно улыбаюсь, вспоминая свою семью, то, чего желаю больше всего, мира, в котором близкие мне люди могут счастливо улыбаться. А, растеряв весь грозный вид, Крецко уставился на меня так, словно увидел новое чудо света. Погружаюсь снова в ментальную маску Локхарта и приподнимаю бровь в немом вопросе. Старый мастер быстро вернул своему лицу невозмутимый вид. Неожиданно. Да, неожиданно. Кстати, если будешь так постоянно улыбаться, то от толпбаб тебе придется в прямом смысле отбиваться. Мало какая девушка может устоять перед моим обаянием. Позволяю на лице появиться сияющей улыбке Локхарта. Посмотрев на меня, словно на безнадежного пациента, Корвин закатил глаза. «Пошли проверять девушку, взятую тобой под свое крыло. Только, если она окажется бездарной, я выпну вас обоих за порог в наказание за потраченные мной на вас нервы». Тихо бурча, мой старый друг открыл дверь в комнату. Скучающая Медея посмотрела на нас. «Мисс Флорес, прошу прощения за такое долгое ожидание. Если вы действительно хотите стать моей личной ученицей, то давайте пройдем в мое рабочее помещение, где я смогу нормально оценить вас». Старый гробовщик Сквиб Хемельхов с недоумением посмотрел на подошедшего к нему золотоволосого мужчину, чей вид буквально кричал о золотой молодежи, что бездумно тратит огромные суммы денег на красивую и кричащую одежду. и такие люди обычно не подходили к нему, да и вообще мало кто подходил к старому Хемильхову, что должен изготавливать гробы, выкапывать новые могилы и следить за старыми. Договариваться о месте захоронения и проведении самого процесса похорон приходили к одному из волшебников, что мог провести соответствующие обряды и знал про все эти постановления с прочими глупостями Министерства магии, которое в иные моменты казалось Рафу бумажным монстром, стремящимся утопить несчастных людей под горой макулатуры. Отставив метлу к стене, мужчина бросил взгляд на заходящее солнце и с настороженностью ответил подошедшему человеку. «Цены ритуальных услуг, место захоронения и прочие моменты вы можете спросить у Якова Гамельнски. В рабочие часы он...» «Нет-нет, мне просто нужно узнать расположение могил нескольких людей. Слава Господу, никто из моих близких и знакомых не погиб, поэтому услуги уважаемого Гамельнски мне не требуются», — произнес широко улыбнувшись золотоволосый волшебник. «Конечно, данное кладбище и самого Хемильхова могли видеть также скрибы, но сам старый гробовщик за свою долгую жизнь мог с первого взгляда определять таких же, как он. А стоящий перед ним мужчина был слишком уверен в себе, был без той застарелой обиды и зависти в глазах, которая часто возникает у коллег, смотрящих на здоровых людей, делающих то, что они не смогут сделать никогда». Прищурившись, смотрящий за кладбищем ответил, стараясь отвязаться от невызывающего доверия волшебника, что пришел сюда в столь поздний час. «Может, вы приедете в другой день? Темнеет сейчас, да и память у меня на имена покойников уже не та. Моя ж работа не запоминать их, а следить за покоем их тел», — оглядывая ближайшие улицы, произнес старый скрип, чувствуя медленно нарастающее беспокойство. Никого из людей, кроме их двоих, не было видно. «Не волнуйтесь, это ненадолго. Да и мне нужно просто узнать про местоположение могил волшебников, умерших в 1960 году от драконьей оспы. Ша-ша-ша-ша-ша». Услышав шипение, ров Хемильхов удивленно посмотрел направо. Низко прижавшись к земле, шипела его любимица Ленни, черно-белого окраса кошка, которая обычно избегала всех, кроме своего хозяина, агрессивно и с испугом. Шипела в сторону повернувшего к ней голову улыбающегося незнакомца. Кряхтя, ров согнулся, не спуская глаз с волшебника, и нежно взял на руки несопротивляющегося питомца, стараясь ее успокоить поглаживанием. «Моя малышка Ленни, успокойся. Сейчас мы вернемся домой, и я угощу тебя недавно купленной тунцом». Чувствуя тепло животного, что незаметно для старого одинокого человека заняло место в его сердце, гробовщик окончательно решил отвязаться от подозрительного посетителя и отправиться домой. «Молодой человек, приходите в другой день и ищите нужные могилы сами. Только, если вы задумали что-то недоброе, не серчайте на то, что я в этом случае вызову Аврора». Конфудус. Мысли исчезли. Приземлившаяся на землю из расслабившихся рук кошка жалобно мяукнула, а затем, вздыбив шерсть, начала снова шипеть на нежеланного посетителя кладбища. Яркие синие глаза уставились на животное, которое тотчас умчалось прочь, больше не имея сил сопротивляться нарастающему страху. «Веди к могилам указанных мной волшебников. Это поручение от министерства, за которое тебе заплатят пару галеонов». Оживившийся Хемильхов радостно улыбнулся и повел служащего министерства к указанным могилам. Несмотря на свой почтенный возраст и нелюбовь к книгам и чтению, Сквип имел прекрасную память, в которой на удивление хранились все имена и годы жизни волшебников, похороненных им в прошлом. Следующие полчаса с постоянной головной болью и звоном в ушах гробовщик смотрел на поднимаемую в воздух по малейшему мановению деревянной палочки землю, а затем отлетающие в сторону крышки гробов, которые вскоре вместе с землей отправлялись назад, возвращая могилам прежний нетронутый вид. Ни в одном из 25 выкопанных гробов волшебников, умерших в Праге от драконьей оспы в 1960 году, не было тел. Взяв из рук волшебника пару золотых кругляшей, ров Хемильхов с недоумением посмотрел на появившуюся перед носом волшебную палочку. Обливейт. Часть 38. Самосовершенствование или теории заговоров. Вдох, выдох, вдох. Чувствуя напряжение мышц, выпрямляю руки, держа тело параллельно к стене. Сердце Имир, поблескивая янтарным светом, лежало рядом на стуле, пока я был занят тренировкой тела. После восстановления в Берлине вследствие использования своей модификации боевой аппарации я не прекращал выполнять упражнения для развития своего тела. Хоть это уже и будет слабо влиять на силу моих заклинаний, ведь вся моя проблема невозможности использовать все могущество своей души при творении заклинаний в недостатке духовных связей между телом и душой. Их появление зависит не от того, могу ли я тягать столько-то килограмм в спортзале, а от, скажем так, синхронизации или знакомства души и тела. Как в магловской медицине при пересадке инородные органы не могут прижиться в организме, так и чужая душа не может просто так занять тело. За минувшие тысячелетия волшебники немногого добились в понимании душ разумных, но это не помешало им придумать различные варианты их использования и даже переселения в чужое тело, и проблема синхронизации была отнюдь не новой. Кто-то решал ее посредством переселения в тела родственников или даже детей, чьи тела из-за родства оказывали меньшее сопротивление, кто-то создавал гомункула, меняя магии тела под нужные ТТХ, некоторые посредством ритуалов прививали телу нужные мутации, превращая себя в химер. Что-то из этого было относительно успешным, что-то ничем кроме провала было не назвать. Но главной причиной того, почему мир не заполнили молодые волшебники с глазами тысячелетних мудрецов, в том, что души тоже имели свой отмеренный срок, после которого уходили за грань, несмотря на все хитрости и могущество волшебства. Впрочем, даже это знание не останавливало жаждущих бессмертия. Опускаю ноги на землю и выпрямляю тело, после чего начинаю выполнять следующее упражнение. Развитая физическая форма не раз спасала мою жизнь в прошлом, хоть в большинстве случаев и посредством бега, когда та же аппарация или порталы не действовали. Пожалуй, самой главной причиной того, почему волшебники чаще всего умирали после начала катаклизма, была их полная уверенность в своей магии, при осечке которой они терялись. Веками волшебники развивали магические искусства, создавая десятки заклинаний на всевозможные случаи жизни. Зачем думать, тренироваться, искать решение проблемы, если это решение уже записано в одной из сотен книг в виде определенного заклинания? Уже тот факт, что сам Гилдерой Локхарт, отнюдь не увлекающаяся арифмантикой и нумерологией личность, смог еще в Хогвартсе создать заклинание, проецирующее на небе иллюзию его лица, показывает то, насколько сейчас развита методика создания новых чар в магическом обществе, хоть и таких не особо сильных. Знания позволили волшебникам своей магией охватить все сферы жизни, но в то же время они сковали леностью большую часть современных волшебников, которые не видят смысла создавать новое или развивать свое тело и разум. Они сыты, несколькими взмахами волшебной палочки могут трансфигурировать себе домик или палатку для сна, а на следующий день никто не ожидает нападения какого-нибудь вампира или тролля. Без стимула в виде смерти от голода, клыков твари или клинков соседей мало кто будет прилагать все возможные усилия ради того, чтобы выйти за свои пределы. Вдох, выдох, вдох. Встаю в новую стойку, согласно одной из практик внутренней алхимии, что является одним из секретов сект Поднебесной. Магическая энергия плавно закручивается внутри тела, повышая давление на организм, увеличивая тем самым эффективность тренировки и повышая в будущем жизненную активность клеток тела. На дрожащем от напряжения мышц теле выступил обильный пот. С выдохом выпускаю наружу магическую силу, не оформленную в виде заклинания, а затем со вдохом поглощаю ее, чувствуя простреливающую тело боль, ведь выпущенная энергия уже успела частично смешаться с магическим фоном и вернулась назад уже загрязненной, тем самым напрягая волшебную оболочку тела и заставляя ее перерабатывать окружающую магическую энергию больше обычного. Посредством такой тренировки мастера мистических искусств добиваются сразу нескольких целей: повышение резерва магической силы в теле, чувствительности к внешней магической энергии, увеличение контроля собственной магической силы и даже опосредованное увеличение сопротивления к вражеским заклинаниям. Закаленная посредством внешних раздражителей магическая сила с куда большей вероятностью может перебороть вражеское магическое воздействие. В сравнении с ритуалами и интенсивным использованием заклятий до изнеможения, путями обычно используемыми европейскими магами для увеличения собственной силы, практики восточных школ магии, что тесно переплетаются с даосизмом, буддизмом и прочими религиозными течениями, дают за короткое время куда меньший прирост силы, но в то же время их подход мне нравится своей основательностью и постоянством. Использование ритуалов для ощутимого усиления всегда имеет либо пагубные побочные эффекты, либо дорогую цену в виде редких ингредиентов с ощутимыми сложностями создания ритуала, на который не каждый решится из-за риска стать калекой или умереть в случае неудачи. Что же касается банального создания заклинаний до изнеможения, то это неплохой подход для увеличения силы, но в нем уже куда большую роль играет талант волшебника. Если представить магическую силу в качестве мышц, то есть люди, которые посредством тренировок к 20 станут мастерами спорта, а есть те, кто при той же интенсивности тренировок надорвутся и при особо плохом случае могут стать калеками. Добавим к этому то, что такой метод в большей степени ведет к зазубриванию определенных заклятий, крайне слабо увеличивая контроль и прогресс использования прочей магии. Те же практики, которые я тренирую сейчас, позволяют добиться нужного со временем без этих рисков и закостенения на определенных заклятиях. Терпение, настойчивость и основательность. Именно эти качества позволяют достичь успеха при постижении восточных школ магии. Стук-стук, со вздохом расслабляю тело и успокаиваю магическую силу. С одной мыслью желанием на коже возникает ощущение грубой шершавой тряпки, после чего липкий неприятный пот на теле, одетом только в спортивные шорты, исчезает. Плавным движением накидываю на себя халат с цепочкой, на которой держится Казгарах, и призываю в руку волшебную палочку, подходя к окну. Недовольная бурая сова терпеливо дождалась, ставшей ей знакомой, моей проверки на наличие проклятия и прочих подарков, после чего передала мне объемную посылку, клювом выхватила из стоящей на подоконнике миски печенье для этих пернатых почтальонов и, недовольно хлопнув крыльями, улетела назад в Англию, не желая находиться рядом со мной дольше необходимого. Мне же лучше. Не нужно подавлять навязчивое желание кинуть испепеляющие чары в приближающийся ко мне летающий объект. Снимаю обертку с посылки и беру письмо скитер, лежащее поверх листов и вырезок из газет. Как и просил, здесь перечислены волшебники, умершие в 1960 году от драконьей оспы, а также их краткие биографии. Проверить могилы удалось только нескольких из них. В документах есть список их состояния. Пламя. Отвожу руку в сторону, позволяя огню охватить письмо, после чего невербальным его низко убираю оставшийся пепел. Сажусь за стол и начинаю перебирать присланные листы с нужными для меня сведениями. Имена, фамилии, достижения, возраст, политическая позиция, занимаемая должность или работа, сроки от начала заболевания до смерти, последние встречи или действия перед этим. Меня интересовало все. Генри Поттер, бывший член Визингомата, во время Первой мировой войны осудил прошлого министра магии за запрет волшебному обществу оказывать помощь маглам. Умер от драконьей оспы в 1960 году, через несколько месяцев после рождения своего внука, Джеймса Поттера. Труп отсутствует.